Флар отлично понимал состояние Винсента, спокойно кивнул юноше и сказал: «Перекуси, парень, прежде чем отправишься обратно, и передай Винсенту, что я скоро прилечу к нему». Он снова поднялся в спальные покои, где тихо урчала Рамота, устраиваясь на отдых. Леса все еще спала. Темные волосы разметались по подушке, рука под щекой, хрупкая и беззащитная, как ребенок, его подруга, его женщина, самое дорогое для него существо. Флар улыбнулся. Значит, вчера она приревновала его к Киларе? Глупышка. Разве она не понимает, что яркая, чувственная Килара не имеет в его глазах и десятой доли ее привлекательности, ее очарования? Даже характер Лессы, непокорный и упрямый, придавал их отношениям неожиданную и пьянящую остроту. Флар склонился над ней и нежно поцеловал в губы. Она шевельнулась, вздохнув и улыбнувшись во сне. Флар покинул ее с неохотой и вновь погрузился в неприятности этого дня. Он приказал мне, Менту, связаться с молодым драконом в мастерской Фандарелла. Я хочу, чтобы мастер прибыл в Нерат с запасом Ашена-3, кислоты, что используется кузнецами для травления, передал он. Посмотрим, как она действует на нити. Затем он направился в комнату совета, все еще надеясь обнаружить среди неразборчивых старых записей подсказку, в которой так отчаянно нуждался. Фандарелл действительно обладал железной волей. Стоя рядом с Фларом на краю ямы, он спокойно глядел на серебристую паутину извивающихся и растущих на глазах нитей. «Сотни, тысячи, только в одной норе!» — восклицал лорд Винсент Нератский, дрожащим от горя голосом. Он в смятении обводил взглядом посадки молодых деревьев, в которых его люди нашли гнездо нитей. «Этот сад погибнет, пока вы совещаетесь! Делайте же что-нибудь! Столько еще деревьев нужно уничтожить! Сколько нитей ускользнуло вчера от пламени? Где дракон, который их выжжет? Почему вы бездействуете?» Флар и Фандарелл не обращали внимания на его причитание. Находясь совсем рядом с древним врагом Перна, они оба испытывали к нему отвращение и какой-то странный интерес. Страх Винсента был вызван паникой, а не объективными причинами. Это гнездо было единственным на всем склоне холма. Флару не хотелось думать о том, сколько еще нитей могло достигнуть теплой и плодородной почвы Нерата. Если бы вчера утром они успели расставить наблюдателей, чтобы проследить падение отдельных нитей, по крайней мере, не следует повторять подобную ошибку через 3 дня в Тилгаре, Кроме и Руате. Но всех этих мер недостаточно, совершенно недостаточно. Фандарелл махнул рукой двум своим помощникам. Они подтащили к яме странное устройство, большой металлический резервуар, к которому была припаяна труба с широкими наконечниками. С другой стороны резервуара выступал патрубок с насаженным на него коротким цилиндром, снабженным поршнем. Один из ремесленников взялся за его рукоятку и начал энергично накачивать воздух. Второй направил трубу в сторону ямы. По команде качавшего он повернул кран у основания трубы, стараясь держаться подальше от наконечника. Струя маслянистой жидкости вырвалась из широкого раструба и упала вниз, в разрытое гнездо. Как только она коснулась переплетения нитей, яму заволокло паром. Вскоре от извивающихся серебристых колец остались лишь груда почерневшего шлака. Фандарелл приказал убрать резервуар и долго смотрел вниз на все еще дымящиеся мертвые пряди. Наконец, отыскав длинную палку, он ткнул ею в дно ямы. Ни одна из нитей не дернулась. «Хм!» — проворчал кузнец с явным удовлетворением. «Однако мы не можем слоняться по лесу и разрывать каждую нору. Тут нужно что-то другое». Лесники проводили их ко второму, еще не тронутому гнезду на опушке леса. Нити проникли в землю возле громадного дерева, которое уже зачахло. Фандарелл проделал палкой небольшое отверстие во влажной мягкой почве и сделал знак своим людям. На этот раз трубу вставили в отверстие в земле, и Фандарелл приказал качать воздух, медленно отсчитывая время. Когда, по его расчетам, все было кончено, он велел лесникам копать яму. Через несколько минут гнездо было вскрыто, И на этот раз после действия кислоты от нитей осталась лишь обугленная, почерневшая масса.